Забавно, я фамилию Лось встречал только у Толстого. Выходит, есть такая фамилия, да еще и с титулом. Совпадение, однако. А вот здесь ты ошибаешься, наставительно произнес отец. Ежели государю прошение подать, он может дать разрешение мужу фамилию жены к своей собственной добавить и титул за жену получить. Теперь смекаешь, Ника, прикинулся я шлангом, хотя уже понял нить батюшкиных рассуждений. Ваня, тут все просто. Ежели ты женишься, то граф Лось с прошением к государю выйдет, чтобы тот дозволил тебе именоваться Чернавским Лосем. Я свое родительское согласие дам, будешь ты у нас графом. Хотя графский титул Лосям был дан императором Австрии. Имеет ли право наш император передавать этот титул? Покумекать тут надо. Ага, не стал я спорить. И буду я Чернавский Лось. Представил себе свою новую фамилию, мысленно покатал ее так и этак. Чернавский Лось. Ладно, что не Лось Чернавский. Жена, Чернавская Лось, да еще и польскую фанаберию унаследует. А злые языки начнут ее Чернавской Лосихой звать. Спорить с отцом не стану, пусть себе играется, но про себя решил, пока наша фантастическая повесть не отдана в печать, нужно инженера Лося в Лосева превратить. Вишь, поляк, оказывается, на Марс летал один. Мог бы и сам догадаться, что Мстислав, не очень-то русское имя. На железнодорожном вокзале царского села нас встретила дворцовая карета, двухместная, даже с ливрейным лакеем на запятках. От станции до дворца всего ничего, а там придется ждать своей очереди полчаса. Полчаса в приемной торчать, посетовал я, кивая на карету такого же типа, как и наша, только отъехавшую пораньше, сказал: «Вон, нам бы так, сразу во дворец, потом обратно». «Ничего ты, Ваня, во дворцовых церемониях не понимаешь», — сказал отец, поглядывая на меня свысока. «Первым государь тех принимает, у кого дел никаких нет». Вошли в приемную, поклонились, услышали парочку теплых слов, вышли, а потом будут мемуары писать, как государь с ними лясы точил, и все им бегом, все в мыле. А мы с тобой не спеша подъедем, в местечко одно заглянем, в которое и государь своими ногами ходит, не спеша в приемную придем, послушаем, какое настроение у государя. Дурное настроение он на подданных своих не изливает, но лучше знать. Хм, пожалуй, если в этом мире до старости доживу, переживу революцию, тоже напишу мемуары, отмечу некие тонкости предварительной подготовки к аудиенции. Если, предположим, кому-то срочно приспичит, куда бежать? Но вот, наконец-то мы в приемной государя-императора. Батюшка тут не впервой, успел поручкаться с канцеляристами в погонах и с аксельбантами, узнать, что государь нынче пребывает в хорошем расположении духа. С утра никого на плаху не отправил, ботфортами собственноножно не затоптал. Кабы бы не моя природная скромность, пялился бы на императора во все глаза. Впрочем, я и на самом деле пялился, но это можно выдать за верноподданническое, поедал глазами его величество. Когда еще доведется узреть самого императора Александра III, прозванного миротворцем? Если вернусь обратно, никто не поверит. Ростом, чуть повыше меня, а мой рост здесь 1,90 м. Крепкий, если не сказать больше. Бородатый, это известно. Вот, глаза мне понравились, умные и слегка насмешливые. Грешен, об императоре я читал у писателей, которые описывают царя скупым. Дескать, мундир у него порыжевшие и заношенные, лампасы линялые, а еще, был наш миротворец законченным алкоголиком, сапожник шил для него специальные сапоги, за голенища которых государь прятал фляжку. Но нет, не заметил я, что государь пьет, руки не дрожат после вчерашнего, запаха перегара нет, глаза обычные, не покрасневшие, мундир у него, пусть и не идеально новый, но вполне приличный. Отца государю представлять не нужно, давно знакомы, а вот меня представили. Ваше императорское величество, позвольте представить, мой сын Иван Чернавский, вашей милостью, титулярный советник и кавалер. Император протянул руку отцу, потом подал свою царственную длань мне. Я с почтением ее пожал, опасаясь, что царь попытается показать свою силу. По слухам, наш государь подковы гнул и пятаки ломал, но ничего, рукопожатие крепкое, но щадящее. «Очень рад, что наконец-то сумел вас увидеть», — сообщил царь. «Издалека за вашими приключениями слежу, а теперь еще и за вашими сказками». «Верно, господин Артамонов, вот оно как, недолго, стало быть, продержалась тайна псевдонима. Эх, Лейкин, какой же ты паразит. Пожалуй, с ним я больше дела иметь не стану. И гонорары зажимает, да и тайны не бережет. И у меня, Иван Александрович, такой вопрос, что же дальше-то с юношей случится? Превратиться в медведя или нет? Один по одной из версий прототипом инженера лося в элите стал русский и советский конструктор Юзеф Лось Лосев. Глава 8. Аудиенция. И что молчите, Иван Александрович? Я устремил взгляд ввысь, делая вид, что рассматриваю позолоченную лепнину на потолке. Увы, там рассматривать нечего, просто какие-то финтифлюшки, арабески, типа. Молчит он. Александр Иванович, а Череповец-то не слишком близко от Санкт-Петербурга, не желаете отправить сыночка подальше? Батюшка, стоявший рядышком, тут же поддакнул. Сам думал, в Туруханск его определить, или в Якутск. Он у меня теперь с дипломом, можно даже в прокуроры поставить, если министр юстиции согласится. Могу и я словечко замолвить перед министром, кивнул государь. Он у нас человек строгий, служебные инструкции чтит, но может, вдвоем-то удастся уговорить? Еще слышал, что на Аляске наше консульство открыть собираются, задумчиво изрек батюшка. Может, туда, перевести в МИД, назначить чиновником для особых поручений, а то и консулом. Дорогу никому не перейдет, нет желающих на Аляску ехать. Ну спасибо тебе, дорогой папочка. Тебе лишь бы меня куда-то подальше отправить. Не будем там консульство открывать, махнул рукой государь всея Руси. Министерство выступало с проектом, но я решил, что смысла нет. Там русского населения-то всего сотню душ, да и те, сплошь раскольники, подданными России себя не считают. Но сына вашего все равно придется наказать. Может, в Японию? С надеждой спросил батюшка. Почта оттуда полгода идет. Ага, полгода идет. Ну-с, Иван Александрович, а куда хотите переводите, все равно не скажу. Ванька, ты с самим государем разговариваешь, зашипел отец, двинув меня локтем в бок. Больно же, а хоть расстреливайте. А вот возьму, да и расстреляю через повешание, пообещал император. И тебя, и девчонку твою, соавторшу. Куда годится, чтобы подданный на вопрос императора отказался отвечать? Так соавторшу-то за что? Засомневался Чернавский старший. Анну-то можно пока помиловать. Барышня славная, судака хорошо запекает. Все уговорили, вздохнул я. Юноша поцеловал принцессу и превратился в медведя. Что, взревел государь, в медведя? А мне его императорского величества показался интеллигентным человеком, общающимся с собеседниками мягко. Это он шутит, ваше величество, заступился за меня батюшка. Судя по взору Чернавского старшего, тот опять собирается двинуть сына и наследника в бок. Поэтому пришлось сделать шаг в сторону, чтобы товарищ министра внутренних дел не зацепил судебного следователя по особо важным делам. У батюшки локоть твердый, а ребра мне еще понадобится. Шуточки у него, помотал бородой император. Дурацкие у вашего сына шуточки. А у меня из-за него, из-за вашего сыночка, в семье раздрай. Мы с батюшкой переглянулись. Меня предупредили, что без изволения самого государя, вопросы тому задавать нельзя, но Чернавский старший осмелился. Но ему можно. Ваше Величество, дозвольте полюбопытствовать, если в семье раздрай, так при чем здесь мой Ванька, то есть, титулярный советник Чернавский? Притом, хмыкнул государь-император, у меня Ксюшка с Жоркой из-за журнала поссорились, того номера, где Буратину в цари выкликнули. Жорка, он у меня рыцарь, проявил уважение к даме, уступил сестренке, решили, что вместе станут читать, а тут некий явился, мол, на правах старшего брата, а еще наследника, себе журнал изымает. И что вы думаете, уступит? И тут уже не выдержал я, с трудом сдерживая смех, спросил. Побили? Ага, грустно подтвердил его императорское величество. Великая княгиня вместе с великим князем накинулись на цесаревича, своего будущего государя, и отлупили. Государь-император отошел к окну, повернулся к нам спиной. Плечи у него тряслись. Непонятно, не то от смеха, не от рыданий. Будем считать, что его императорское величество плачет из-за неподобающего поведения своих детей. Ваше величество, растерянно сказал батюшка. Его императорское высочество почти взрослый, 16 лет. Как справились-то? Государь обернулся, вытер слезы. Опять не понял, он рыдал или смеялся, а к Жорке с Ксюшкой самый маленький на помощь примчался. Шестилетка, от горшка два вершка, так он наследнику в ноги кинулся, тот на пол и брякнулся. А дальше-то просто было. Жорка-то, хоть и младше, но крепкий, оседлал, а Ксюшка лупила. Конечно, разняли, журнал отобрали, и синяки цесаревичу запудрили. Ксюхе в суматохе нос расшибли, неясно, кто именно, но ничего страшного. И кто во всем виноват? Мне что, гувернеров вместе с гувернантками увольнять? Весь двор из-за вас свихнулся. Великие князья с великими княгинями, и я теперь, как дурак, сказки ваши читаю. Ваше Величество, так в чем проблема? Подал я голос, стараясь, чтобы он был как можно более почтительным. Выписать во дворец номеров 5 или 6, всем хватит, а им вообще не положено журнал «Осколки» читать. Снова взревел государь. Бульварное чтиво. Неизвестно, откуда великим князьям журнал принесли. Контрабанда в стенах дворца. Товарищ министра, пусть и мой батюшка, но верный слуга короны. Поэтому, он даже не сомневался, наказать надо титулярного советника, твердо сказал отец, чтобы раздрай в августейшее семейство не вносил. Ишь, великой княгине нос расквасили, а наследнику фингал под глаз. Если расхохочусь, точно меня в Японию сошлют. Но как удержаться-то? А помните, Александр Иванович, неделю назад вы докладывали, что у тунгусов падеж оленей, не могут выяснить, болезнь какая или чей-то злой умысел. Шаманов своих лупит, а те ничего сделать не могут. Пусть господин титулярный советник туда едет, расследует. Командировку ему оформите от своего ведомства, казачков в помощь дадим. Ваше Величество, очень дельная мысль. Пусть мой сынок по тундре побегает, злодеев отыскивает. В тундру хотите, Иван Александрович? Это уже император интересуется. Не хочу, пробурчал я, осмеливаясь вызвать неудовольствие и папеньки, и императора. Чего это, не хочу, фыркнул император. Государь прикажет, так и отправитесь. Хотел сказать, что на Тунгуске комары, метеориты с неба падают, еще там снежный человек бродит, но не стал. Посмотрел на императора, с робкой надеждой, может, шутит, но тот сохранял невозмутимую физиономию, и спросить нельзя. И что, я сейчас стонать стану и говорить, мол, не хочу и не буду, дескать, у меня невеста в Череповце, а вот шиш вам. В тундре тоже люди живут. Зря я что ли песню невесте пел про тундру? Вот, допелся. Если государь приказывает, то я готов. Когда прикажете выезжать? А сами-то, господин титулярный советник, как считаете? Полюбопытствовал император. Если в тундре падеж уже 2 недели, но реально, это уже месяц, а то и больше, все-таки, пока новости дошли, сколько времени прошло. Как говорится, выезжать для расследования нужно было вчера. Пожалуй, тянуть не стоит. Если Министерство внутренних дел сегодня все документы выправит, денег даст, то чем быстрее, тем лучше. Успеваю на вечерний поезд до Москвы. Куда дальше ехать не знаю, посмотрю по карте. Хорошо бы еще ветеринара с собой взять, сам не великий специалист, но по дороге решу. Ваше превосходительство, обратился я к отцу. Надеюсь, бумаги сегодня сможете подготовить. Денег у меня с собой есть 100 рублей. На первое время хватит, потом еще надо бы прислать. Еще, надеюсь, голос не дрогнул. Уже как батюшку тебя попрошу, Аню в Череповец одну не отправляй, 3 суток девчонке ехать. Пошли с ней кого-нибудь, мало ли, что может случиться. Вань, да ты что, кто же твою, а теперь и нашу Анечку без пригляда отпустит. Девчонка совсем, не волнуйся, понадобится, полицейских дам, и до Череповца довезут, как генеральшу. Ох ты, я сейчас сам заплачу, замотал бородой император. Соавторши нежные, медведи в людей обращают. Отойдя в сторону, подошел к своему столу, полез в ящик. Да, об Анечке этой. Ее Величество для вашей соавторши просила подарок передать, в знак своего величайшего соизволения. Ксюха просила, а я бы не дал. Сплошное расстройство от вас. Ишь, я мчалась 3 дня, чтобы сказать, как вы мне безразличны. Отвернешься, придворные скачки устраивают. Ладно, это для Анечки. Государь вручил мне небольшую коробочку, обшитую красным софьяном. Наверняка какая-нибудь финтифлюшка, вроде брошки. Жуть, как хотелось открыть, посмотреть, но неудобно. А вообще, могла бы императрица и мне что-нибудь подарить. Ладно, Аньке будет приятно. Ваше Величество, разрешите выполнять? Спросил я. Что выполнять? Уставился на меня император, а батюшка тоже вытаращился во все глаза. Если сегодня выезжать, то надо собираться, пояснил я. В Тунгуску ехать, надо намордник какой купить. Что купить? В один голос переспросили император и товарищ министра. Накомарник, хотел я сказать. Поправился я. Там говорят, комары стадами летают. Еще нужен плащ с сапогами. Чемодан для такой дороги не подойдет, кожаный мешок понадобится. Все сразу-то не приобрету, придется в процессе. Его Величество посмотрел на моего отца. Да, Александр Иванович, а ваш сын шуток не понимает, вздохнул государь. Ну да, как же, все я прекрасно понял, наверное. Не пойму, они сговорились, серьезные же люди, а так издеваться над человеком. Батюшка-то ладно, но государь, а это, ваше Величество, зависит от того, кто со мной шутит. Если бы кто-то из лиц попроще шутил, понял бы. А когда твой родной отец вместе с императором тебя в тундру отправляют оленей спасать, не до шуток. Если ты в тундру уедешь, кто сказку дописывать станет? Резонно поинтересовался государь. Пока еще только две главы напечатано. Анечка и допишет, безмятежно отозвался я. Она тоже против, чтобы хорошего человека в медведя превратили. Рассказывать, что на самом-то деле сказка уже написана, а почти половина обыкновенного чуда отправлена Лейкину, я не стал. Вторая половина, даже две трети, пока у нас, а господин издатель и редактор сильно проштрафился, послав нам подозрительную ведомость. Мы тут ему письмишко отправили, пусть прочувствует, а потом следует в гости к нему сходить, разобраться. Если что, вторую половину сказки отдадим в другую газету. Договор-то мы на чудо не подписывали, а сказку Николай Александрович уже начал печатать. Обрадовался, наивный. Читатели, не обнаружив в очередном номере продолжения, окажутся очень недовольны. А если среди читателей августейшие особы, то вдвойне. Еще не стоит высказывать опасения, что если меня в тундру сошлют, то шиш, а не сказка. Анька, чего доброго, за мной следом увяжется. Ох, беда мне с вами, с Чернавскими, вздохнул император. Один, вместо того, чтобы при дворе состоять, к киргизам убежал, второй в тундру рвется. Хаем, любопытственно, как это так мой батюшка умудрился, вместо того, чтобы при дворе ошиваться, к киргизам удрать. Уж не в ту ли киргизскую экспедицию, не помню, кто там был у него начальником, но это брат нынешнего министра иностранных дел, а министр у нас Гирс. И вовсе не рвусь, обиделся я. У меня в Череповце дел хватает, наверняка, пока меня не было, что-нибудь дострислось. Поубивали, небось, друг дружку, в покойницкой трупы лежат, ждут, чтобы я следствие начал вести. Александр Иванович, в Череповце, за время отсутствия вашего сына убийства были, нахмурился государь. Может, вы и докладывали, да я запамятовал. Никак нет, ваше величество, тотчас отозвался отец. Все убийства случились в бытность там судебного следователя Чернавского, преступники изобличены, пребывают под стражей. За последнее время все спокойно, и на территории судебного округа все спокойно. А что, неужели императору докладывают о каждом убийстве, происшедшем в стране? С другой стороны, я бы не удивился, не так и много у нас убийств, и докладывают, скорее всего, в виде статистических данных, а не по каждому конкретно. Но батюшка-то наверняка держит под собственным контролем Череповец. Тогда еще хуже, вздохнул я. Преступный мир затаился, ждет моего возвращения. А как вернусь, вот тогда. Расслабился и опять получил тычок в бок. Спрашивается, что я такого сказал. Кажется, государя воспитательная работа отца позабавила. Значит, сказка у вас с соавторшей пишется? Поинтересовался государь. Так точно, сказка почти написана, планируем вскоре приступить к фантастической повести, бодро доложил я. Ух ты, еще и фантастическая повесть, хмыкнул император. Иван Александрович, а может, ну ее, фантастическую повесть, лучше еще какую-нибудь сказку? Вот, честно скажу, иной раз хочется отдохнуть, почитать чего-нибудь этакого, чтобы ни старух-проценщиц не убивали, ни женщины замужние из-за любовников под паровоз не бросались, и здесь так плохо живут, а тут несчастье. Захочешь что-нибудь почитать, одно расстройство, сказки-то ваши, ну, просто бальзам на душу. Изладим, ваше величество, пообещал я, но мы уже план составили, пока на что-то другое не переключится. Да, сказка тоже будет, я даже начало придумал, девочка улетела, летела-летела, попала в волшебную страну, потом захотела домой вернуться. Ну, дальше еще не сочинил, так и хотелось запеть. Мы в город изумрудный, идем дорогой трудной. Сочиняй, разрешил царь. Потом спохватился. Простите, Иван Александрович, что на ты? Да ничего страшного, заверил я. Напротив, от государя такое слышать отрадно. Император махнул рукой и спросил, а коробочку-то не хотите открыть? Открывайте и посмотрите. Ну, раз государь разрешает, то открою. Ух ты, а там не финтифлюшка, а женские часики. И не какие-то там, а золотые, или позолоченные, с бриллиантовой монограммой М, под короной. Подарок, надо сказать, не для крестьянки. Но императрица часы не крестьянке подарила, а писательнице. Здорово, восхитился я, чуть было не ляпнул, что о приданом для Анны можно не беспокоиться. Такие часики и сами по себе стоят немалые деньги, а с монограммой императрицы, если продавать, то наши купцы ошалеют. 2 или 3 тысячи отстегнут, не глядя. Другое дело, что такие часы Анька продавать не станет, оставит их, чтобы показывать внучатам. А это лично вам, господин писатель, чтобы не завидовали. Знаю я вас, писателей, обзавидуетесь, скажете, мол, императрица соавторше подарила, а мне император зажилил. Ну, и мне тоже обломились часы, мужской вариант, золотые, с гербом Российской империи на крышке, и тоже с бриллиантами. Ваше Величество, благодарю, прижал я одну руку с часами к сердцу, а вторую, тоже с часами, и тоже к сердцу. Давай подержу, пришел на помощь отец. Скажу честно, хотел я вас орденом наградить, за вашу службу, но пока рановато, сказал император. Заслужили, но у вас еще от прежнего награждения года не прошло. Часы, за сказки ваши. Ничего, ваше Величество, подожду, отозвался я. Подожду, разумеется, куда я денусь. Но, вообще-то, если бы меня еще одним орденом наградили, так не обиделся бы. Анна на шее бы смотрелась красиво. И часы, которые мой сын из ваших рук принял, подороже ордена стоят, сказал отец, укоризненно посмотрев на меня. Ну вот, эту фразу я сам должен был сказать, но не упомнишь всех тонкостей. Александр Иванович, вы без папочки нынче? Спросил государь. Видимо, вопрос был риторическим, поэтому император сам и ответил. Если без папочки, это и хорошо. Так точно, ваше Величество, слегка поклонился отец. За неделю ни убийств, ни серьезных краж не было, а то, что по мелочи, обычным порядком в вашу канцелярию направлено. Стихийных бедствий и прочего, тоже нет. Почаще бы так, кивнул государь. Есть что-то еще, о чем мне необходимо знать? Хотелось бы еще узнать ваше мнение. У сынка моего, кивнул отец в мою сторону, прожект имеется новый. Да, любопытно. В прошлый раз вы сказали, что он вам идею создания кабинета криминалистики подсказал и дактилоскопии. А на этот раз предлагает высшие врачебные женские курсы введения МВД перевести. Говорит, их собираются закрывать, но жалко, если совсем пропадут. Понятно, что военному министерству акушерки да женщины-врачи не нужны, а вот нам бы они пригодились. Если вы считаете, что врачебные курсы пользу принесут, зачем дело встало? Готовьте проект, обсчитывайте, согласовывайте с министром, для нужного дела деньги найдем. Скажите, я поддержал. Благодарю, ваше Величество, снова склонил голову отец. Тогда еще один вопрос, как вы считаете, не нужно ли в МВД полицейскую школу открыть? Тоже Ивана Александровича затея, улыбнулся государь. Мне кажется, проект дельный. Младшие чины полиции, да и средние, не слишком-то у нас образованы. Если им дать теоретическую основу, дополнить практическими занятиями, будет неплохо. Но проект по полицейской школе, он на вырост. Я прикинул, 2 года понадобится, чтобы открыть, и программы составлять, и преподавателей подыскать, и помещение. Но это, если вы одобрите. А проект-то действительно дельный, кивнул государь, посмотрев на меня, сказал. А вы, Иван Александрович, и на самом деле талантливый человек. Стараюсь, скромно ответил я. Стараетесь, это хорошо, похвалили меня император, посмотрев на настенные часы, сказал. Познакомился с вами, о ваших творческих планах узнал. И, вот еще что скажу, времени я даю вам 1 год. Времени, на что, не понял я. На ваш славный город Череповец, пояснил государь. Верю, что вы успели стать патриотом этого города. Я вашего городского голову знаю, Ивана Андреевича Милютина. Должности ему разные предлагали в столицах, отказывается наотрез. Как пишут газеты, он из уездного городишки едва ли не Оксфорд сделал. Газеты слегка преувеличивают, заметил я. Для полного счастья Череповцу железная дорога нужна. Будет дорога, и Череповец станет разрастаться, да и Санкт-Петербургу хорошо. А Петербургу какая польза? Поинтересовался император. Можно подумать, что царь не знает. Скорее, меня испытывает. Мариинская система хороша, но она только с апреля по ноябрь действует, принялся объяснять я. Зерно по ней на баржах до Петербурга везут 3 недели, а то и дольше. Насколько я знаю, судов всегда не хватает, иной раз купцы зерно в амбарах держат до следующего года. Ладно, если склады надежные, с вентиляцией, а если нет, зерно сгореть может, мыши съедят. Или и так бывает, что не успевают в столицу доставить до зимы, баржи в лед вмерзают, хлеб гниет. Удастся потом на сани перегрузить, хорошо, но чаще всего все гибнет. Если зерно в Череповце выгружать, перегружать в вагоны, то время транспортировки почти в 2 раза сократится. Соответственно, стоимость хлеба станет меньше. Я знаю, что в Питере зимой хлеб по 50 да по 70 копеек за пуд, когда в Москве 30 копеек, а в Самаре по 20. Опять-таки, в Череповце можно хлебные склады устроить. Зимой от нас лес можно в столицу гнать. А вам известно, во сколько обойдется 1 верста железной дороги? С иронией поинтересовался царь. В абсолютных цифрах я не уверен, но читал, что Николаевская обошлась 165 тысяч за версту. Но это очень много. Не стал говорить, что цифры получились огромными, потому что 2/3 денег, отпущенных на строительство, разворовали. Пока император не перекрыл мой фонтан, торопливо продолжил. Можно довести строительство дороги до стоимости в 40 тысяч рублей за версту за счет экономии средств на рабочую силу. Не надо сгонять, не надо вести. В наших краях много малоземельных крестьян, которые готовы работать. Опять-таки, будет железная дорога, тогда и промышленные предприятия у нас можно создавать. Но это в перспективе. Я замолчал, а государь-император посматривал на меня не с иронией, а как бы и с интересом. Потом кивнул, мол, продолжайте. Ваше Величество, вы лучше меня знаете, что будущее России в железных дорогах. Нужно соединять центр империи с Сибирью, с Дальним Востоком. Все равно придется дорогу до Тихого океана строить, потом до Кольского полуострова, чтобы выход к незамерзающему морю был. И еще, это вы тоже лучше знаете, что денег в империи маловато. Все сразу не ухватить, но нужно с чего-то и начинать. Построить железку Санкт-Петербург-Череповец уже хорошо. Потом, от Череповца до Вологды, а там до Вятки. А в Вологде уже есть путь до Москвы. Не дай бог война, Санкт-Петербург будет с Москвой связан не одной дорогой, а 2. Если позволите, то по возвращению в Череповец мы подготовим смету на строительство железной дороги, со всеми выкладками и цифрами. Уверен, что наши купцы, не только Череповца, но и Волги, рады будут вложиться. 400 верст железной дороги – не такие большие деньги в масштабах страны. А если проект готовить до Вологды, накинем еще 100 верст, тут вообще интересно может получиться. «Готовьте проект», – кивнул император. «Делайте сразу в 2 экземплярах. Один мне, для ознакомления, один в Министерство путей и сообщений, для согласования с Министерством финансов. Убедительно говорите, Иван Александрович. А сам проект кто станет готовить? Милютин? Конечно, Иван Андреевич. А кто еще? У него и опыт, и люди толковые есть. Батюшка уже пихал меня в бок, мол, пора и честь знать. 2 часа времени у государя отняли. А тот сказал, с Александром Ивановичем мы говорили, он считает, что вам еще годик-другой в провинции потрудиться нужно. Странно, но обычно родители своих сыновей стараются в столицу перетащить. Но зная Чернавского, не удивлен, и пока настаивать не стану. 2 года я вам не дам, а через год, не в защите, вас в Санкт-Петербург переведут. Строить железные дороги вы не станете, да и зерном торговать не для вас, а дело для вас в столице найду. Рад был знакомству. Мы с отцом поклонились, собираясь на выход, но император неожиданно остановил. Подождите. Его Величество взял колокольчик со стола, позвонил. Немедленно в дверях появился человек в мундире и с аксельбантами. Илья Николаевич, подготовьте в Министерство юстиции распоряжение, титулярного советника Чернавского Ивана Александровича, и все прочее, произвести в коллежские асессоры вне срока. Слушаюсь, только кивнул человек с аксельбантами и вышел. Мы с батюшкой на 2 голоса принялись благодарить за оказанную честь, но император лишь отмахнулся. Все-все, ступайте. Заслужил Чернавский-младший свой чин. Пишите и фантастическую повесть, и сказки. Еще было бы интересно, если бы вы со своей соавторшей про сыщиков написали. Люблю, грешным делом про что-то такое почитать, вроде дедуктивного метода Агюста Дюпина. Эх, видит Господь, не хотел я у сэра Артура ничего воровать, но раз государь приказывает, придется. Глава 9. Генеральная уборка. Не сгибается спина. Руки болят, ноги болят. Ох и наряд. Ну и наряд. Если полотер купить, гораздо легче будет мыть. Да-да-да. Больше я слов не знал, но помнил, что песня из глубоких советских времен. Что-то там про советскую армию, про новобранцев. И запомнился только припев. Он, как раз, подходил к случаю. А к какому? А к тому, что титулярный нет. Коллежский асессор не привык еще к новому чину. И кавалер, а также лицо, удостоенное аудиенции у самого государя, получивший из рук царя-батюшки ценный подарок, удостоенный рукопожатия, собственноручно мыл полы в собственном доме. Посмотрел бы на меня кто со стороны, в штанах, закатанных до коленей, с голым пузом, да еще и босой. Зато при швабре соорудил самолично из подручных средств, с деревянным ушатом и тряпкой. Не думал, что за 4 месяца скопится столько пыли. Вон, уже в 3-й раз грязную воду меняю. И как это женщины постоянно чистоту поддерживают. Кто посмотрит со стороны, испугается. Судя по тому, что в сенях послышались чьи-то шаги, сейчас кто-то явится и будет вельми изумлен. Иван, а что ты такое делаешь? Ух ты, мой лепший друг, тутошний главный начальник, господин исправник Абрютин. И какой он красивый, в белоснежном мундире, с орденами-медалями, при оружии. Ишь, а он свою клюкву на полицейский палаш прицепил. Кое-кто говорит, что это шашка, а в просторечии вообще селедка. Василий Яковлевич, как я по тебе соскучился. А дай-ка я тебя обниму. Бросил я грязную тряпку и радостно распахнул объятия. Но исправник моего порыва не оценил. Отступив к порогу, приготовился ретироваться и уже оттуда спросил. «Ваня, а ты чего?» И спрашивает как-то робко. «Нет, не робко, а с беспокойством, как спрашивали бы человека, которого подозревают». «Василий, не видишь, уборку делаю», — хмыкнул я. «А ты решил, что я с ума спятил?» «Хм, боевой офицер, а сумасшедших боишься?» «Нет бы похвалил, а еще лучше другу помог. Впрочем, какая от тебя помощь? Полы ты мыть не умеешь. Иван, я в своей жизни столько полов намыл, что тебе и не снилось», — возмутился надворный советник. «Знаешь, какие широченные коридоры в нашем училище были, а в самом казарменном помещении, а мы их еще и мастикой смазывали. А что, господа юнкера сами полы мыли?» Слегка удивился я. «А кто за нас будет мыть? Горничных не было, все сами, своими ручками», — хмыкнул господин исправник, продемонстрировав свои ручки, превратившиеся с течением времени в лапищи. Но потом опять начал приставать. «Нет, похвально, что ты полы моешь, вон, даже неплохо получается, углы чистые, но отчего сам-то этим занимаешься? Где девчонка твоя, которую ты козой именуешь?» У Анны Игнатьевны форс-мажорные обстоятельства. С утра убежала в деревню, она своим целый воз подарков накупила, потом назад прискакала, сказала, что у нее мачеха заболела, коза не кормлена, брат Петька не доин, или наоборот. Я поискал глазами, где табурет, придвинул Абрютину, и сам уселся. Мы с Анькой вчера поздно приехали, вещи закинули в дом, а ночевать в гостиницу пошли. Тут 4 месяца уборку не делали, пылища, печка не топлена. Уборку в темноте делать не с руки, да и печку топить не станешь. Есть хочется, в гостинице хоть чаем напоили, с утра завтраком накормили. Еще поразил развал. Совсем позабыл, что с прежней владелицей, Натальей Никифоровной, уговаривался, что она оставит мне в счет стоимости дома ту мебель, что стоит в моей комнате, кровать, письменный стол, книжный шкаф, а все остальное она собиралась перевезти в Неласское. Стало быть, перевезла. Тоскливо видеть отсутствие буфета с посудой, столов, того, что стоял у меня в гостиной, и второго, на кухне, а еще икон, за исключением образа преподобного Николая в моем кабинете. Книжный шкаф, надо сказать, тоже пустой. Но это ладно, свои книги я тоже отвез в дом Десятовых, а пока поставлю то, что купил в Москве и в Питере. Еще хорошо, что на кровати остался мой матрас и подушки, но их тоже не вредно выколотить от пыли. Удивительно, но дрова, сложенные в сарайчике, не тронули. Про то, что титулярный советник Чернавский в гостинице «Санкт-Петербург» заночевал, я уже слышал, усмехнулся исправник. Правда, тебя от чего-то в чине повысили, коллежским асессором назвали. А я теперь и есть коллежский асессор, похвастался я, кивая на вешалку, где висел мой старый мундир с новыми петличками. Это мне за все сразу, и за раскрытые преступления, и за диплом. Про часы от государя императора я пока умолчу. О, «Поздравляю», — порадовался за друга исправник. «Судя по всему, хотел пожать мне руку, но я отмахнулся, руки у меня грязные». Абрютин поинтересовался. «Отлично, конечно, что ты теперь коллежский асессор, но зачем же коридорного бить?» «Так я его и не бил», — возмутился я. «Всего-то разочек дал, чтобы гнусности всякие не говорил, дескать, а зачем вашему благородию два номера, коли девка одна?» «Ну, еще кое-что нехорошее сказал, вот я ему и врезал». «Неужели жаловаться пошел?» «Ну, какой там», — засмеялся Абрютин. «Савушкин за эту гостиницу ответственный, а он у меня человек аккуратный, регулярно обходит, проверяет. Зашел в обед, а у коридорного нос распухший, синяк под глазом, вот и поинтересовался. Тот и сообщил, мол, господин коллежский асессор приголубил, да ни с того, ни с сего. Подожди-ка, в нос я ему не давал», — возмутился я, — «и в глаз тоже, треснул в грудь, чтобы следов не видно, а в нос ему уже хозяин гостиницы дал, а еще и оштрафовал на четверть жалования», — сообщил исправник. Савушкин, унтердотошный, сразу выяснять стал. «Молодец, хозяин», — кивнул я и пояснил свою мысль. «Дело-то даже не во мне, он же клиентуру отпугивает. Допустим, если я с какой-то дамой зашел, не его это пёсье дело советы давать». «О, а я уж думал, что ты у нас святой», — засмеялся исправник. «Но смотрю, спина голая, крылышек нет. Кстати, ты бы оделся, хотя бы рубаху накинул. Как-никак гость пришел, тоже верно. Мы не в бане, чтобы голышом, наполовину, расхаживать, пусть и перед другом. Пришлось вставать и накинуть нательную рубаху. Как там супруга ваша, Верочка Львовна?» — поинтересовался я. «Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить», — постучал Василий костяшками пальцев по краю табурета. «Кашель прошел, врач надеется, что подозрение на чахотку не подтвердилось. Как в Питер переедете, обязательно Верочку к столичным врачам покажи», — посоветовал я, хотя и не сомневался, что Абрютинный сам о том знает. Василий Яковлевич покивал, потом спросил: «А сам-то что, как приехал, так полы принялся мыть? Чего это он?» «Я чиновник-аккуратист. Понимаю, что первым делом следует начальству доложиться. Я харю побрил, потом на службу явился, господина председателя порадовал, мол, явился ваш следователь, с дипломом. А он мне, дескать, вельми рад, но у вас еще отпуск не закончился, сиди дома до конца июля, а в августе выйдешь, хотя он считал, что и в августе меня не будет». «Ох, порадовал ты его превосходительство», — вздохнул Абрютин. «Он так надеялся, что до осени поживет в спокойствии, как бы он с сердцем теперь не слег. Явился судебный следователь, обязательно чего-нибудь накопаешь. Без тебя-то у нас так хорошо было, никаких происшествий. Неужели так благостно было, но все больше мелочи», — пренебрежительно отмахнулся исправник. «Нарушение паспортного режима парочка штук, телесные повреждения, пара краж, но все для мирового суда, не для тебя. Федышинского встретил, тот уже сам проведал, что Чернавский явился, грозил, что в запой уйдет, месяца на два. Вишь, если Федышинский в запой уйдет, точно, ничего не случится», — развел я руками. «Как мы трупы опознавать станем, без нашего эскулапа? И чего ко мне не зашел?» — укорил меня исправник. «Пришел бы, похвастался, чайку бы по старой памяти попили. А я после суда к невесте зашел, а там облом, оказывается, Леночка вместе с теткой в Белозерск укатила, к родителям. К ним младший братец на побывку приехал, тот, что в морском кадетском корпусе учится. Святое дело повидаться с братом. Хорошо, кухарка на месте, ей указания дали, чтобы мое барахло, одежду, постельные принадлежности, что им оставлял, мне выдала. Но перевезу, когда порядок наведу. Так что мне прикажешь делать? Сидеть в грязи, Аньку ждать? Типа, самому не солидно? Вот сам-то ты как бы поступил? Будешь смеяться, но точно так же», — хохотнул Абрютин. «У меня как-то Верочка в Вологду уехала, Яшку нашего навестить на праздники. Девка-прислуга отпросилась, мол, родственников навестить. Дескать, наготовит она, мне лишь из печи достать, а посуду оставить. Вечер кое-как отмаялся, а дальше был неприсутственный день. В храм на службу сходил, а домой пришел, вообще тоскливо. Хотел водки выпить, но одному-то пить неохота. За книжку взялся, не читается. И тут в башку стукнуло, надо бы что-нибудь этакое, физическое поделать. Во дворе чурбаки не колотые лежат, их дворник должен был поколоть, Так нет же, все сам поколол, сделал, а все равно скучно. И чего-то мысль пришла чистоту навести. Взялся я за уборку, хотя, вроде бы, чисто было. Еще и посуду за собой вымыл. Прислуга явилась, в расстройство впала. Мол, барин, неужели без нее кого-то нанял, а ее рассчитает? Да, трудяга ты, господин исправник. Вот что бы народ сказал, углядев, как исправник дрова колет. А у меня забор высокий, со стороны не видно. Безмятежно отозвался Обрютин. А если меня увидит, как я на колодец бегаю, или помои выношу, уже привыкли. Исправник только рукой махнул. Ну, что с тебя взять, тебе еще и не то простительно. А что там с Манькиными? Поинтересовался я. Так оправдали, фыркнул исправник. И самого Манькина, и бабу его. Присяжный из Питера приехал, соловьем заливался. Подумаешь, двоих полицейских порезало. В данном случае не было никакого нападения на представителей власти, потому что не соображало, что представителей находилось в чрезвычайном расстройстве чувств. И, вообще, нечего полицейским в семейные ссоры влезать. Городовым приказал, пусть Манькины совсем друг дружку убьют, хрен с ними. Вот, как убьют, тогда и придем. Покойника закопаем, а убивца, или убивицу, на каторгу отправим. Хоть парни у меня выздоровели, так и то хорошо. И кто после этого станет адвокатов любить? Со стороны двора послушались шаги, кажется, женские. Вот, козочка твоя идет, заметил Обрютин. Интересно, а как он угадал? С другой стороны, а больше-то некому. Если только какая-нибудь оголтелая гимназистка с пистолетом, но не должна бы. Каникулы нынче, все поразъехались. И на самом деле, явилась Аня, с большим узлом и корзинкой. «Здравствуйте, господин исправник», — поприветствовала она Обрютина. Потом критическим взором оглядела пол, перевела взгляд на меня. «Иван Александрович, а кто вам велел полы мыть? Я же сказала, как вернусь, тогда и помою». Что потом люди скажут? Мол, господин коллежский асессор прислугу совсем распустил? «Скажут», — ответил за меня исправник. «Вот я первый и скажу. Пришла такая цаца». Да прямо с дороги начала барину указания давать, и на прислугу совсем не похоже. Теперь даже девкой назвать язык не повернется. Анна и на самом деле не слишком походила на прислугу. Маменька нарядила ее в господскую юбку, шикарную блузочку, да еще и с собой дала целый чемодан обновок. В такой одежде, которую Анечке дали, мой Леночке впору ходить. А что делать? Я прежнюю свою одежду у Ольги Николаевны оставила, а то, в чем в Череповце ходила. Это все у госпожи Десятовой лежит. Уж, как-нибудь похожу, как тетя Галя. Поинтересовался я, а вроде и ничего, покашливает, но жара нет. Печку Петька протопил, я им кашу сварила, хлеб испекла, а еще Маньку проведала. Представляете, Манька меня узнала, чуть ли не целоваться полезла. Хотел сказать, правильно, коза свою сестричку сразу узнает, но не стал. Спросил другое, Анна Игнатьевна. «Вы в таком прикиде козу доили? Что такое прикид?» Анька знала, а исправник нет, но догадался по смыслу, переспрашивать не стал. «Ня, я у тети Гали сарафан одолжила, но козу больше доить не надо». И так всю деревню перепугала, решили, что какая-то городская барышня пожаловала. Еще бы не напугала, я бы не удивился, если бы Анька еще и извозчика наняла. Моя, как бы прислуга, собралась пройти внутрь. И куда? По свежевымытому полу. Завопил я, эх, отомстил я Аньке за ее ворчание, когда она заставляла меня переобуться и не пропускала внутрь дома, но с этой мартышкой номер не прошел, так высохло все, недоуменно отозвалась Анька и прошлепала дальше, на ходу продемонстрировала узел, я тут кое-что из посуды взяла, хоть на первое время, а еще свежих яичек, да хлеба, все лучше, чем ничего, разоримся мы с вами по ресторации ужинать, еще договорилась, полки для мисок с тарелками нам завтра привезут и столик небольшой, который на кухню. Я после сбегаю к нашему лавочнику, у того круглый стол был, раздвижной, для вашей гостиной пойдет. Дорого не запросит, но подождать придется. Завтракать и ужинать вам придется пока на кухне. Вот так вот, Василий Яковлевич, хмыкнул я, никакого уважения со стороны обслуживающего персонала, и не рассчитаешь ее. Похоже, Иван Александрович... «Ваша Анюта сама вас в скорости рассчитает», — изрек господин исправник. Поднявшись, Василий Яковлевич сказал, «Ладно, не стану мешать, обустраивайтесь. Потом поговорим». Понятное дело, что Василий Яковлевич не только обо мне заскучал, но хотелось ему узнать, какая должность ему уготована. А кому будет неинтересно, если простого исправника собираются перевести в департамент полиции, да еще и на руководящую должность? Абрютин уже говорил, что в триеделопроизводство он не желал бы идти. Конечно, господа офицеры, хоть гвардейские, а хоть и армейские, те еще чистоплюи, не желают иметь дело с агентурной работой. Но Абрютина ожидала должность старшего делопроизводителя 2 года производства, того, что занимается разработкой инструкций, следит за четким соблюдением полиции законов и указов. Василий, человек добросовестный и основательный, должность как раз для него. Иван Александрович, ежели совсем голодно будет, милости просим. Мы с супругой вам всегда рады, предложил исправник, посмотрев в сторону Аньки, уже копошившейся на кухне, сказала, и козочку с собой приводи, тоже накормим. Если она в обличье барышни будет, так с нами за стол и сядет, а коли крестьянкой, тогда на кухне. Абрютин ушел, а я пошел выливать воду и приводить себя в надлежащий вид. Анька, между тем, успела спроворить яичницу. Ужинать нам пока пришлось в моем кабинете, на письменном столе, застелив его газетами. Я бы вообще предложил есть прямо со сковородки, так вкуснее, да где там. Поднахваталась девчонка хороших манер, поэтому разложила яичницу в глиняные миски, вручила мне деревянную ложку. «Хлебайте яишенку, господин коллежский асессор, и не бурчите», — хмыкнула Анна. «Хлебушек не забывайте. Сама пекла, но не хуже, чем тетя Галя. И хорошо, что Наталья Никифоровна сковородку не забрала. Странно было бы, если бы моя прежняя хозяйка еще и сковородку увезла один. Хлеб и на самом деле отличный. Ни в Москве, ни в Питере такого не было. А моя барышня снова затеяла разговор. Ваня, так может, домик-то твой отремонтируем? Ань, а нафига нам с тобой эти заморочки? Ремонт затеешь, недели на две проблем, если не месяц. Мне государь сказал, год срока дает. На кой леший ремонтом заморачиваться? Ты ведь все равно со мной в Петербург поедешь? Поеду, куда я денусь, вздохнула Анька. Барышня в последние дни пребывает в расстроенных чувствах. Ей и кирпичный заводик хочется поставить, и на медицинских курсах учиться. О двухэтажном доме мы с ней уже не заикаемся, понятно, что теперь он не нужен, а вот с ремонтом Анечка пристает. Так выручим за него не 300, а побольше. Нам что, 70 рублей лишние? Анечка, тебе денег не хватает? Поинтересовался я с маменькиными интонациями. Мы же у Лейкина почти 8000 выбили. Услышав о редакторе «Осколков», Анька заулыбалась. Мы отправили издателю журнала письмо, в котором излагали недовольство бухгалтером, недовольство самим редактором. Во-первых, тем, что он раскрыл тайну псевдонима. Во-вторых, не выплатил нам обещанный гонорар, так-то его должны были переслать по почте. А в-третьих, это то, Николай Александрович начал печатать обыкновенное чудо без договора. А вот когда мы с соавторшей нанесли визит в редакцию, случилось то, что авторы посчитали бы и фантастикой, и необыкновенным чудом. Лейкин, обрадовавшись, что тиражные авторы пока не отдали свой материал конкурентам, отвечал по всем пунктам. Может, не в том порядке, но мы остались довольны. Во-первых, бухгалтер, попытавшийся заработать на скромных сказочниках, уже уволен с волчьим билетом. Во-вторых, гонорар за Буратино составил не 1400 рублей, а целых 4000. В-третьих, вину за публикацию без договора он признает, но может компенсировать свою оплошность авансом в 3800 рублей, а по итогам пообещал нам еще 4. В-четвертых, настоящую фамилию автора он вынужден был открыть, потому что очень просили. К нему явился человек в статской одежде, но с военной выправкой, который очень вежливо попросил открыть страшную тайну, кто скрывается за псевдонимом Павел Артамонов. А когда он, Лейкин, попытался отказать, дескать, только через суд, то господин в статском усмехнулся и сказала, что завтра журнал закроют безо всяких судов, и что оставалось делать. Но свою оплошность господин Лейкин компенсирует тем, что после издания первой же книжки «Приключения Буратино» уже верстают. Заплатит нам по 70 копеек с каждого экземпляра, хотя обычно автор получает 30. Заполучив этакую кучу денег, решили, что оставим себе по 200 рублей, а остальные вложим в банк. Анна хотела в Государственный банк Российской империи, а мне нравился банк Роман Рубинштейн и сыновья. Частных банков в России много, зато я точно знал, что этот банк в ближайшие десятилетия не разорится, более того, благополучно просуществует до революции. Но подумав, поделили нашу выручку пополам и сделали два вклада. Конечно, оба на мое имя, но моя соавторша мне доверяет, а уж я, сами понимаете, последнее, что сделаю в этой жизни, позволю себе обмануть девчонку. Так что, пока мы с Анечкой не в накладе. Конечно, любопытно, а сколько же заработал наш редактор, если он отвалил столько бабла начинающим авторам. Но редакторам тоже хочется кушать. Яичницу мы умяли, Анька принялась хлопотать насчет чая. Выставив оставшиеся столичные лакомства, халву и шоколадные конфеты, со вздохом сказала: «Забыла у господина исправника штаны попросить». «Штаны, на крышу придется лезть», пояснила барышня, «а в юбке или сарафане несподручно, неудобно по крышам лазить, а если еще подол задерется, то будет у меня это место сверкать, ну то, которое у меня есть, а слова для него нет. Что ты на крыше забыла? Трубу-то кто станет чистить? Я пока яичницу жарила, заметила, тяга плохая, может, там вороны гнездо свили, или воробей залетел, да и вообще, трубу надо время от времени чистить. Петькины штаны на меня не налезут, батькины широки, а у господина исправника сын гимназист. Может, старые штаны есть, те, что не жалко? Не выдумывай, на крышу она полезет, сам слазаю. И что соседи скажут? Ты думаешь, соседям больше делать нечего, как на крышу смотреть? Усмехнулся я, а коли увидит, что я в трубе метелкой шурую, то все равно не поверит, что это я. Один сковородку бывшая хозяйка не забрала по простой причине. Село Неласское и окрестные села специализировались на изготовлении сковородок, причем делали их из болотной руды. Промысел прекратил свое существование в 1930 годы. Глава 10. Я не романтик. Все-таки, не романтик я. Или сказывается сознание 30-летнего мужчины. Знаю, что доведись мне быть влюбленным в 21 год, поскакал бы навстречу своей любимой. А здесь и сейчас, хочу, разумеется, увидеть, но знаю, что чуть-чуть потерплю. Кухарка госпожи Десятовой сообщила, что барыня и ее племянница вернутся из Белозерска в начале августа, возможно, что даже и к 1 числу. В гимназии занятия начнутся в сентябре, но педагогический персонал должен выходить на службу уже в середине августа. Спрашивается, и что им там делать-то? Понимаю, мы-то в школе в августе готовились к началу учебного года, перебирали конспекты, проводили какие-то семинары и тренинги, но главное, развешивали в коридорах шторы, а учителя мужчины таскали мебель. Кому-то из учителей повезло, родители скинулись, закупили в класс новые шкафы, а от старых следует избавиться, либо отдать менее пробивной коллеге, либо вынести во двор. Тому, кто не знает простой истины, напомню, что мужчина, работающий в школе, не только учитель, а еще и бесплатный грузчик, и мебель станет таскать, и фуры с книгами разгружать, и все такое прочее. Так неужели Леночка со своими коллегами станут перетаскивать мебель? Ни в жизнь не поверю. Скорее всего, их будут собирать в классах, читать инструкции и поучать. Классика. И я подумал, а какой смысл мне срываться, ехать в Белозерск, если до августа осталось всего-то 5 дней. Предположим, потрачу я 3 дня на дорогу, а что потом? Мне же и самому на службу нужно, да и Елена к тому времени вернется. Приехать, а потом возвращаться обратно, а трубу на крышу своего дома я чистить не полез. Действительно, что соседи подумают? Коллежский асессор, судебный следователь, персона важная, стоит на крыше и пихает в трубу метлу, ну, очень важная персона. Ну да, ладно, не стану врать, дело не в важности моей персоны, плюнул бы, в сумерках заскочил на крышу, пока никто не видит, все бы почистил и слез. Не в деньгах дело, а в том, что пока ищешь работника, договариваешься, время идет. Проще самому сделать, нежели разводить канитель, но самому лезть. Имелись кое-какие обстоятельства. Все дело в крыше, а если еще конкретнее, дело в том, что я боюсь высоты. Тоже, странный у меня бзик. Не знаю, как бы и объяснить. Ну, скажем, если я выхожу на балкон на высоту примерно выше 4-го этажа, опасаюсь подходить к ограждению, думая, что оно может сломаться, а я полечу вниз. То же самое, если иду по мосту, то не приближаюсь к перилам. Или, допустим, забираюсь на колокольню, а на самой верхотуре начинает казаться, что подо мной проломится пол один. При этом совершенно спокойно летаю в самолете, не задумываясь, что под ногами огромная высота и тонкая обшивка. Когда в армию забирали, мечтала ВДВ, но обрадовался, что попал в пехоту. Так что, если имеется возможность прикрыть свой собственный страх тем, что я важная персона, кое невместно, откуда, кстати, такое дурацкое слово выкопали, что-то делать, то почему бы и нет. Значит, решили постановили, что коллежскому асессору негоже забираться на крышу. Нет, пусть этим кто-то другой занимается, например, дядька Силантий, проживающий на противоположной стороне улицы, тот самый, которого я нанимал как-то очищать свой двор от снега. Для меня, кстати, загадка, на что он живет. Как не пройдешь мимо, он всегда дома, во дворе копошится, если и пьян, то в меру. Так что, за двугривенный дядька, относительно трезвый, забрался на крышу и за 5 минут почистил трубу. Что характерно, использовал свои собственные инструменты, короткую веревку и елочку. И даже ни разу не упал, хотя я и переживал. Врать не стану, не только за дядьку, а еще за себя, если Силантий навернется, сломает себе шею, привлекут ли меня к уголовной ответственности, имеется ли в уложении о наказаниях от 1865 года статья, по которой наказывают хозяина, не обеспечившего охрану труда и безопасность работнику, которого он и хозяин нанимает для исполнения особо опасного труда. Можно ли считать чистку трубы промышленным альпинизмом? Должен ли я обеспечить страховочный трос для трубочиста, а еще огородить опасную зону? Вдруг дядька навернется, да и прибьет кого? А может, нужно было провести занятия по технике безопасности? Но пока я думал, Силантий уже все прочистил, спустился вниз и протягивал ладонь за обещанной серебрушкой. А я, на радостях, что дядька не шлепнулся, отвалил тому аж 30 копеек. Благодарствую, радостно сжал ладонь дядька и побежал в кабак. Вот так вот, как бы сказали философы, а много ли надо русскому человеку, поработать и напиться. Я вошел в дом и с порога услышал, как Анька ругается. Уж не матерится ли, мы с ней договаривались. Нет, матерных слов не было, зато имелись эвфемизмы, простые, вроде блинов, горелых блинов, а еще блин твой с вычурной ручкой. Надо же до такого додуматься, запомню. Впрочем, если бы Анька и материлась всерьез, я бы ее понял и простил. Сам бы матерился, потому что пол, в радиусе метра вокруг печи, был завален сажей, а девчонка наводила порядок. Но и это ничего, но девчонка заметала сажу и грязь с пожухлыми листьями. Листья-то откуда взялись? В господском наряде. Хорошо, что это был наряд для дороги, коричневая юбка и такая же блузка, но все равно, девчонке приходилось делать героические усилия, чтобы не перемазаться. Кстати, у нее это получалось. А вот если бы я заметал эту грязь, точно бы перемазался по уши. Завидев меня, указала на какие-то кусочки, вроде глины. Вон, я же говорила, что в трубе гнездо. Это чье, а кто его знает? Верно, ласточкина. Только уже старые. Старые, хорошо. Значит, птичка успела снести яйца, высидеть их, а теперь ставит своих детишек на крыло. Иван Александрович, позвала меня Анька, а когда я повернулся на зов, кивнула на дверь. Шел бы ты погулять, господин асессор, скоро от десятовых наши вещи привезут, а мне еще полы перемывать. А если хозяин под ногами служанки путается, и служанке не в радость, и хозяину худо, так я это самое, помогу, растерялся я, а еще возмутившись, что меня выгоняют из собственного дома. Ваня, как ты сам иной раз говоришь, лучшая помощь, когда ты не мешаешь, безапелляционно сказал Анька. Знаю я твою помощь, белье свалишь не туда, все перепутаешь. И вообще, неприлично, если барин с узлами станет таскаться. Так что, ваше благородие, давай, давай. Анна Игнатьевна, совсем ты нюх потеряла, возмутился я. Ты как, белка бешеная, к хозяину обращаешься? А что не так, растерялась Аня. Потом вспомнила. Ой, да я и забыла. Иван Александрович, вы же теперь высокое благородие. А чего с меня взять, с дурочки деревенской? Так что, ваше высокоблагородие, гулять идите. Цигель-цигель, ай-лю-лю, вот ведь научил на свою голову. Ладно, если выгоняют из собственной хижины, так и пойду. Пришла, понимаете ли, лиса, зайца выгнала. На берег сходи погулять, с барышней какой-нибудь позаигрывай, полулыбайся, но знакомство не заводи, понял, и целоваться не вздумай. Напутствовала меня девчонка. А если барышня сама меня вздумает целовать, поинтересовался я, а ты не давайся, а убегай сразу, и ори громче, я прибегу, отобью, фыркнула Анька. Вань, с барышень-то чего взять, они дуры, а ты у меня умный, думать обязан. Скоро Елена Георгиевна вернется, нацелуешься». Потом маленькая кухарка переменила решение и выдала хозяину новое указание. «Нет, на бережок не ходи, там наверняка барышни ходят, а если меня рядом не будет, так вмиг сцапают, не услышу, как ты орешь. Ваня, ты просто по городу погуляй, потом зайди куда-нибудь кофейку попей». Я уже собрался выходить, как меня снова окликнули. «Ваня, китель новый надень». Я погладила и рубашку смени, я свежую сверху выложила, воротничок там же. «Все-таки, в люди пойдешь, тут не Москва и не Петербург, сразу внимание обратят. Эх, Иван Александрович, горе ты мое, часика через два вернешься, а лучше, через три. Да, и пирожное мне не забудь купить». «Пирожное ей», — хмыкнул я, — «надрать бы кому-то какую часть». «Ага, можешь и два, вот так и выращивают крокодилов. А ведь приличная девчонка была». «Нет, ну что я целых три часа стану делать? Можно, конечно, на берег Шексны сходить, с барышнями поперемигиваться, но сколько это займет времени? Минут 10, не больше, дальше глаза устанут. И барышни, которые приличные, давным-давно знают, что у молодого и перспективного чиновника есть невеста, значит, терять время на перемигивание не стоит. А с неприличными, которые тоже все обо мне знают, и перемигиваться не стоит. Пройтись, что ли, по лавкам. Нам бы с Санькой список составить, что требуется купить. Привыкли, что все было, а теперь, словно после переезда, когда не помнишь, в какую коробку носки засунули, а где молоток. Может, его вообще оставили на старой квартире? Нужные вещи находишь дня через три, иной раз проще новое приобрести, нежели старое отыскать. «Иван Александрович», — услышал я, задумался, и не заметил, что рядышком остановилась коляска, а в ней сам городской голова, купец первой гильдии господин Милютин, а напротив, секретарь городской думы и помощник головы господин Кадобнов. «Здравствуйте, Иван Андреевич», — приподнял я фуражку над головой, переведя взгляд на помощника, поздоровался и с ним. «Федор Иванович, мое почтение». «Иван Александрович, вы прогуливаетесь или куда-то направились? Ежели что, садитесь, отвезем, куда надо», — предложил Милютин. «Место у меня есть, подвинусь, хм. А вообще-то, я сам собирался встретиться с нашим городским головой». Я подошел поближе к коляске, спросил: «Иван Андреевич, мне бы с вами по важному делу поговорить, когда сможем встретиться?» «А насколько важному?» – поинтересовался Милютин. С некоторым смущением сказал: «У меня сегодня встреча назначена с поставщиком, Бугров своего приказчика прислал, если не затруднит, по какому вопросу, я бы тогда и время спланировал. Лето, самая горячая пора. Бугров, Бугров, вроде, фамилия знакомая. Если встреча с приказчиком Бугрова, значит, что-то связанное с закупками зерна. А, вспомнил, Бугров едва ли не самый главный оптовик на Волге, а наш Милютин, владеющий целой флотилией речных судов, перекупает у него зерно и везет в Санкт-Петербург. У Бугрова тоже имеются и пароходы, и баржи, но по количеству судов он до нашего Милютина не дотягивает. Тогда потом, отмахнулся я, дело-то не горит, хоть оно и важное. Увидимся на заседании благотворительного комитета, тогда и решим, как удобнее. А вкратце, я у государя был на аудиенции, мы с ним о железной дороге говорили. О железной дороге? С недоверием переспросил Милютин. Именно так, кивнул я. У нас разговор о Череповце зашел, государь я вас вспомнил. А потом, слово за слово, о дороге заговорили. Но дело такое, что следует его хорошенько обмозговать. «Иван Александрович, садитесь», — немедленно отозвался Милютин. «Если о железной дороге, то все дела отложу. Ну, раз такое дело, так почему бы сразу не переговорить?» Я уселся в коляску рядом с некоронованным королем Череповца, и мы тронулись. «Федор», — посмотрел Милютин на помощника, — «ты с человеком Бугрова без меня встретишься, как прикажете, Иван Андреевич», — пожал тот плечами. «А если Николай Александрович потом обидится, дескать, Милютин побрезговал с моим приказчиком встретиться, передоверил, Федор Иванович, а вы ему передайте, дескать, Ивана Андреевича судебный следователь в оборот взял, а станет спрашивать, что за гусь, говорите, сынок товарища министра, нахальный и себе на уме», — посоветовал я. «Мол, от кого другого бы отмахнулись, а этот батюшке пойдет жаловаться. Иван Александрович, не наговаривайте на себя, все равно не поверит», — засмеялся Милютин. «Газеты московские не только в Москве да в Череповце читают, но и в Нижнем Новгороде. Да и вы среди купечества фигура известная. А когда я успел? А кто купца первой гильдии Кузьмина в каталажку отправил? Такие вещи среди первогильдийских купцов не часто бывают, запоминаются. А, вот оно что, а я-то уже и забыл про этого купца.